Алло, здравствуйте. Алло. Максим Сергеевич, это вы? Есть такая вероятность. Вы кто? Ну, то есть это вы, правильно? Я Банк спрашиваю, вы кто? Восточный, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Светлана Вадимовна. Максим Сергеевич, звоню вам по поводу Дмитрия Викторовича. Кем он вам приходится? Это не ваше дело. Наше дело. Так напросто отвечайте. Ага, еще что тебе можешь? Размер ботинок сказать? Мы с вами на «ты» разговариваем. Когда Давно успели уже, перейти? с самого момента, что тебе выкать должен? Да. С чего это вдруг, чем ты заслужила? Ну-ка, расскажи мне. Так, на вопрос мой отвечайте. Кем вам приходится Дмитрий Викторович Баженов? Я тебе уже ответил на вопрос, можешь успокоиться. Не тебе, а вам. Еще раз повторяю. На Я каком сказал основании вы на тебе. «ты» разговариваете? Я вам не разрешала. Да мне твое разрешение на это не нужно. Нужно. Размечталась. Ты Ну что там хорошо, о себе знаете возомнила, я что-то не человека понял. этого или нет? Я тебе сказал уже. Не твое дело. Почему вы разговариваете? По телефону, если ты еще не поняла, я с тобой так разговариваю. Поняла, прекрасно. Ну а что тогда спрашиваешь? Тупишь или что? Вы нормально разговариваете, хорошо? То есть будем вести с вами конструктивный диалог. Я Конструктивный задаю вопросы, диалог, вы да? мне на них отвечаете. Мечтаю, Со мной а? на это не Сейчас ты еще разговариваете. тут не регулировать будешь. Кто как будет себя вести. Дмитрий Викторович Баженов, кем вам Я тебе приходится? уже ответил, не твое дело. Мое дело, еще раз повторяю. Поэтому отвечайте на вопрос. Я тебе уже ответил, не твое дело. Что с заемщиком случилось? В связи с чем оплату не производит Дмитрий Викторович по кредиту? Я не знаю, вы мне расскажите. Я вам должна рассказать? Да. А почему вы не можете мне сказать? Вы же его знакомый, точно знаете человека этого. Ведь он же вас оставил в качестве контактного лица. Да мало ли кто там меня оставляет в качестве контактного лица. Я что, обязан всех знать, что ли? Угу. Ну да, обязан, я думаю. Должны знать. Тебе думать вредно, у тебя не получается. Вы со мной так не разговариваете? Я с тобой так буду разговаривать, как посчитаю нужным. Максим Сергеевич. Поняла меня? А я считаю, что вы так со мной не должны разговаривать. А без разницы, что ты там считаешь. Еще раз говорю, не ты, а вы. Ты. Ты. В этом нет ничего и сложного, ты. Чтобы такое запомнить. Ага, ты этого недостойна. Что нужно обращаться с людьми, которых вы не знаете, на вы. Ты этого недостойна. Ну, это вам, видимо, решать. Вот именно. Итак, у нашего заемщика 14 700 рублей к оплате сегодня-завтра. Финансовую помощь окажете заемщику сегодня-завтра включительно? Я окажу ему юридическую помощь, потому что за банковскую тайну третьему лицу только что разгласила. Не ты, а вы. Ты. Ищи работу, курица. Угу. Я уже нашла работу. Я работаю, получаю денежные средства. Ну, теперь ты будешь работать за еду, когда вас штрафанут за эти звонки. Ну, запись хорошо. Идет в ФССП. Прекрасно. Это ваше право. Все? Ну, так что, финансовую помощь можете оказать заемщику? Я тебе уже ответил, не твое дело. Я не спрашиваю, мое это дело, нет. Я спросила, вы можете оказать ответ, да, нет. Не твое что, дело. Что, сложно понять? Что нужно отвечать на вопрос, да или нет? Хорошо, вас слушаю. Что ты меня слушаешь? Мне тебе сказать нечего, ты мне не интересно. Угу, понятно. Ну, как бы ваше мнение особо меня не интересует в этом плане. Дмитрий Викторович, на него будет, банк будет подавать в суд, в ближайшее время будет решен этот вопрос. Он будет переплачивать за счет судебных издержек. И во избежание негативных последствий свяжитесь по телефону. Позвоните нашему заемщику Дмитрию Викторовичу сегодня-завтра, информацию передайте. Только у него за по плате деньги. 14 700 рублей. Только за деньги. Оплатите, может быть, свяжусь. Тогда напишите ему смс сегодня-завтра или передайте через социальные сети информацию нашему заемщику. Также сегодня-завтра нужно его проинформировать о том, что у него 14 700 рублей задолженность. И он должен ее оплатить. Ты уже на статью себя наговорила. А вы почему со мной так По разговариваете? телефону, еще раз тебе повторяю, ты плохо запоминаешь, возьми Я ручку, запиши. прекрасно знаю, что... Ну а что Я и переспрашиваешь так знаю, тогда? что вы по телефону, хорошо, по телефону. На каком основании вы так со мной говорите? Я Чтобы решаю, вы как мне мне отвечали по разговаривать. телефону, по телефону. А я А тоже ты решаю, что что? вы со мной так не должны говорить. Да с чего Понятно? это ты Вы взяла? Ты меня что там о себе услышали, говорю, Максим возомнила? Сергеевич? А? Че, курица, сейчас заорешь? Потекла там уже на подливе. Что вы? Почему так разговариваете? Ты третий раз один и тот же вопрос задаешь. Тебя зациклило, что ли? 14 700 рублей нашего заемщика, как я вам говорила, к оплате Походу, сегодня, тебя завтра. зацепило, да? Вам снова повторяю. Вы тогда ему через общих знакомых информацию передавайте сегодня, завтра. Когда сможете информацию Только за передать? деньги. Когда оплата поступит? Я еще раз вам говорю, вам никто не будет платить. За что? За то, что вы контактное лицо, за то, что вас оставил заемщик в качестве контактного лица. Я еще раз повторяю, без разницы, кто меня там где и кем оставил. Дополнительные номера у Дмитрия Викторовича какие появлялись? Без понятия. Прекрасно. Все. Ваш знакомый должен оплату произвести до завтра включительно. Информацию передавайте. За да, деньги. Бесплатно. Только До за деньги. свидания. Ага, прощай. Всего доброго. Прощай, прощай. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.